27. В том же году Лаодикея, один из славнейших городов Азии, была разрушена землетрясением и без нашей помощи, своими средствами, сама себя подняла из развалин. В Италии старинный город Путеолы получил от Нерона права колонии и название по его имени. Примечание 17. Путеолы официально стали именоваться так: Клавдия Нерона, колония Путеоланская. Конец примечания. К Таренту и Анцию были приписаны ветераны, не способствовавшие, однако, заселению этих пустынных местностей, так как в большинстве они разбрелись по провинциям, в которых закончили срок своей службы. Не привыкшие к брачным союзам и воспитанию рожденных от них детей, они оставляли свои дома безлюдными, без наследников. К тому же теперь возводились на поселение не легионы в полном составе со своими центурионами и трибунами, как в былые времена, когда каждый воин вместе со своими товарищами составляли общину, живущую в добром согласии. Но воины, друг друга не знавшие, из различных манипулов, без руководителя, без взаимной привязанности, наскоро собранные все вместе, как бы из разноплеменных людей, скорее какое-то сборище, чем колония.